Глава 13. Ане не захотелось сидеть в машине, поэтому к следователю мы пошли всей толпой. Лев тоже вышел из своего джипа и пошел в нашу сторону. «Вы тоже с нами?» – спросила я, когда он прошел в коридор, и в этот момент мои коты очень сильно насторожились, а черный даже утробно зарычал, уставившись на свободного так, будто только заметил. «Ведьма!» Неприятно ухмыльнулся лев. «Ты как меня заметила?» «Ого! Откуда он тут?» — спросила Аня, тоже с удивлением рассматривая свободного. «Вы его не видели?» — повернулась я к своим котам. Те синхронно покачали головами, настороженно смотря на льва. «Вообще-то это моя врожденная способность», — ответил он. «Меня даже свои не видят, если я этого не хочу». «И ведьма с ведьмаками обычно тоже. Ты первая заметила». Его взгляд мне совершенно не понравился. Ощущение такое, будто я в одночасье стала для него, если не врагом, то очень опасным соперником. «А я о таком впервые слышу», — нахмурился Рыжик. «Я не особо распространяюсь об этой своей способности», — сказал лев, буравя меня недовольным взглядом. «И буду очень благодарен, если эта тайна сохранится. Готов бесплатно оказать одну любую услугу из своего перечня». «Давай чуть попозже об этом поговорим, я пока очень занята. Решила я тоже перейти на «ты», раз уж он со мной на «ты». «Наташа, соглашайся», — посмотрел на меня черный. «Во-первых, услуги свободных стоят очень дорого. Во-вторых, они оставляют за собой право отказать, если им что-то не понравится в деле. А этот не сможет, если ты заключишь с ним договор». Я перевела взгляд на Рыжика, и тот, кивнув, подтвердил слова черного. «Хорошо», — выдохнула я. «Что для этого нужно?» «Клятва на крови, обоюдная», — ответил лев. «Рассказывайте, что делать, я не знаю никаких клятв», — покачала я головой. «Все просто». Лев достал здоровенный тесак из-под куртки. «Я порежу тебе ладонь и себе тоже. Затем мы соединим руки и произнесем клятву. Ты поклянешься, что никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сможешь рассказать мою тайну о том, что я могу становиться невидимым даже для иных. А взамен я должен оказать любую услугу из своего перечня. А я в этот момент просто подтвержу, что согласен». «А без этого?» — я очень неуверенно покосилась на тесак. «Нельзя?» «Нет». Хмыкнул лев и полоснул себя по ладони ножом, а затем взял мою руку и тоже по ней полоснул ножом. Я зашипела от боли, но свободный уже схватил меня и недовольно рыкнул. «Не молчи, ведьма, говори скорее, пока раны не затянулись». От неожиданности я быстро пробормотала нужные слова, а лев ответил «договорились», и в этот момент наши ладони вспыхнули ярким светом, а боль прекратилась. Я забрала свою ладонь и с удивлением поняла, что раны вообще нет. Никакой. И крови тоже нет. «Ну что, долго мы тут стоять будем?» — спросила Аня, отрывая меня от разглядывания собственной ладони. Я с удивлением посмотрела на подругу. «А как же Аня? Она ведь тоже свидетель?» — спросила я свободного. «Она уже ничего не помнит. Я умею стирать память людям. Ты сама это можешь делать». Хмыкнул он и прошел вперед по коридору, а Аня даже не заметила его. Я перевела взгляд на подругу и поняла, что она смотрит на меня выжидающе. «Ладно», — качнула я головой, — «идем». Всей толпой мы ввалились в кабинет к следователю и поняли, что тот спит. Только спит в какой-то неестественной позе. Прямо за своим рабочим местом и даже внимания на нас не обратил. И запах очень странный в кабинете. «Эй, мужчина, к вам можно?» — громко спросила Аня и, подойдя к следователю, потрепала его за плечо. А он начал заваливаться на бок, и мы с ужасом увидели его живот. Аня отскочила от следователя и начала заваливаться в обморок. И упала бы на пол, если бы лев ее не подхватил на руки. «Отключилась», — констатировал он, пока я в ужасе смотрела то на подругу, то на мертвого следователя, у которого из живота торчали кишки. Мне стало дурно, и я поняла, что тоже сейчас грохнусь в обморок. Такое зрелище я видела впервые в своей жизни, не считая, конечно, фотографий, где был Руслан. Но то фотографии, а то человек, которого явно недавно убили. Очнулась я, лежа в машине на заднем сиденье, и поняла, что машина куда-то едет. Сев, я с удивлением посмотрела на парней. Рыжик сидел впереди на пассажирском сиденье, а черный был за рулем. «Мне приснилось про следователя?» — спросила я. «Нет». Рыжик хмуро посмотрел на меня. «Его и правда убили». «Угу! Выпустив кишки!» — подтвердил черный, а мне опять стало дурно. «Заткнись!» — рявкнул Рыжик. «Не видишь, что ли, что Наташе плохо?» Черный перевел на меня взгляд, хотел явно сказать что-то язвительное, но промолчал и отвернулся. «А где Аня?» — сполошилась я, открыв окно и вдохнув свежего воздуха. «Ее свободный себе в машину унес», — ответил Рыжик. «Я обследовал кабинет следователя, но дело на следующую жертву не нашел. Кажется, кто-то перед нами был и почистил следы». «А что же теперь будет?» — растерянно спросила я, съежившись и обняв себя руками. «Раньше мне все это казалось каким-то приключением, ведь я в реальности не видела тел, фото не в счет. А теперь все это оказалось очень жестокой правдой». «Я поговорил с дежурным», — начал говорить черный. «Но он сказал, что у следователя не было никаких посетителей в течение дня. Мы подчистили всем память, забрали видео и журнал посещений. Нас там сегодня никто не видел и никто не вспомнит. А видео надо будет смотреть, вдруг что-то осталось». «Понятно», — покачала я головой. «А с убийцей что? Как его искать будем?» «Пусть ищейки этим вопросом занимаются», — нахмурился Рыжик. «Я им позвонил. Они приедут и обследуют тело следователя, а заодно заедут в морг и посмотрят на тела твоих бывших». «Ага», — покивала я и посмотрела в окно. «Оказалось, что мы были не в городе и ехали по восточной трассе куда-то в лесную зону. А мы куда сейчас?» «Аню с роднёй знакомить или ты уже не хочешь?» — спросил Рыжик. «Нет, конечно, хочу», — покачала я головой. «И чем скорее, тем лучше». Ехали мы не так долго, до нашей речки, на которую мы часто ездили с Русланом отдыхать. Ну, а это было, когда мы еще только-только жить вместе начали, особенно первые пару лет. А потом его повысили, отдыхать Руслану стало некогда. Точнее, отдыхал он уже не со мной, а, как я позже узнала, с дочерью нашего генерального. И не в нашей глуши, а в Таиланде или в Турции. Я мысленно поморщилась. Не хватало еще старые обиды вспоминать, особенно учитывая то, что Руслана уже в живых нет. И умер он не самой лучшей смертью. Очень странно, но черный умудрился выбрать именно то самое место, куда мы чаще всего и ездили. Это место было не самым популярным, потому что пляж неудобный, каменистый, еще и обрывы есть. «Почему ты именно это место выбрал?» — спросила я черного, когда он заглушил машину. «Это место связи с водниками, посмотри на то дерево». И мужчина указал мне на одно из деревьев, что стояло почти у воды. А над деревом было голубое сияние. В другой раз я бы решила, что это оптическая иллюзия. Но сейчас... Сейчас я поняла, что это что-то другое. Это указатель. Здесь с ними можно попытаться выйти на связь. И много таких указателей? Посмотрела я на черного. По одному в каждом регионе. Это условие водникам Ковен выставил. Вот они эти указатели и наставили. Мы вышли из машины, а следом и Анька вышла из джипа, а за ней свободный. Выглядела подруга очень неважно. Бледная и какая-то потерянная. «Ты как?» — спросила я у нее. «Не знаю», — пожала она плечами и растерянно посмотрела вокруг. «Похоже, меня укачало». Я с удивлением перевела взгляд на льва, а тот показал себе пальцем на голову. Похоже, он опять стер Ане память. Я нахмурилась. Мне совершенно не понравилось то, что он лезет к подруге в голову, когда его не просят. «Ладно, потом поговорю с ним. Пусть прекращает. Аня очень крепкая. Думаю, что такое зрелище вполне способна пережить». Неприятно, но не настолько, чтобы память человеку стирать. Черный подошел к обрыву и внимательно посмотрел на осеннюю реку. «Ну и как будем связываться?» Не выдержала Аня, подойдя чуть ближе к коту. «Не знаю», — пожал тот плечами. «Тебе надо, ты и связывайся». Аня поджала губы и отошла подальше от черного. А я, шумно выдохнув, посмотрела на Рыжика. «Попробуй ты позвать», — сказал он мне. «К тебе могут прийти, нас точно проигнорируют». «И как?» «Брось что-нибудь в то сияние», — вместо Рыжика ответил Лев, указав пальцем на дерево. «Так точно услышат». Взяв камень и размахнувшись, как следует бросила. И умудрилась попасть прямо в центр сияния. Но камень не перелетел сквозь него, а так и завис в воздухе. Я перевела взгляд на льва, но тот никак не отреагировал. Видимо, так и должно быть. Хотя зрелище было странным. Прошло 15 минут, но на мой зов так никто и не пришел. «Может, еще один камень бросить?» — спросил я у свободного. «Попробуй», — пожал он плечами, при этом не сводя взгляда с Ани. Та стояла возле обрыва и завороженно смотрела на реку. Знаю, что у подруги была страсть к воде с детства. Она и сама не раз об этом мне рассказывала. Кто бы мог подумать, что она настоящая навка? Я уже размахнулась, но в этот момент из реки поднялась волна, и не успели мы глазом моргнуть, как Аньку накрыло этой волной, и подруга просто исчезла. Я с криком подбежала к воде, хотела уже даже прыгать, начала обувь стаскивать, но черный из-за того, что был рядом, схватил меня и оттащил подальше от берега. «Успокойся, Наташ». Сжал он меня очень крепко в объятиях, что даже косточки затрещали. Ее свои забрали. Я уставилась на своего кота с надеждой. «Точно?» «Точно», — кивнул он. «Теперь только ждать». «И как долго?» «Не знаю», — пожал он плечами, при этом продолжая прижимать меня к себе. Удивительно, но его спокойствие передалось и мне. Черный оказался очень уютным, что ли. «А что, если они ее убьют?» — растерянно спросила я. «Если убьют, то ты точно ничем не сможешь помочь», — ответил парень, заставив меня задергаться и опять начать переживать. Но тут подошел Рыжик и забрал меня из рук черного. «Замолчи лучше, а?» Очень зло рявкнул он на него, что у черного даже в глазах мелькнуло легкое раскаяние. А Рыжик начал утешать меня. «Наташ, успокойся. Никто Аню не тронет. Водные свое потомство очень любят». «Правда, правда?» — прошептала я, прижимаясь к Рыжику. 100%, — ответил он, поцеловав меня в волосы. «Все с ней нормально будет. Пойдем в машину посидим, успокоишься». «Ладно», — согласилась я. Черный остался на берегу, как и свободный, а мы с Рыжиком уселись на заднее сиденье автомобиля. Оказывается, мои коты, пока я была в отключке, заезжали в бургер и купили кучу вредной еды. Рыжик достал пакет из багажника и вручил мне гамбургер, сладкую газировку и картошку фри. «Кушай», — сказал он мне заботливо. «Ждать, скорее всего, долго придется. А мы еще не ужинали». «А черный?» — спросила я, наблюдая за мужчиной. «Мы много еды взяли, на всех хватит, не переживай», — ответил Рыжик, посмотрев на меня с доброй улыбкой. «Знаешь, спустя 5 минут решила поделиться я с Рыжим. Мы с Русланом на это место постоянно ездили, когда только-только жить начинали». «Сексом занимались?» — заинтересованно спросил Рыжик. Мои щеки покраснели. «Ого!» — пробормотала я и чуть тише добавила. «Мы же молодоженами были, любили друг друга». Рыжик какое-то время о чем-то напряженно думал, а затем сказал. «Твой Руслан знал, что ты ведьма». «Что? Откуда?» Чуть не подавилась я газировкой, которую в этот момент пила. «Смертные не видят это место, игнорируют его. Здесь ни одного смертного никогда ты не увидишь. Эти места специально ограждают от людей. Твой Руслан был иным». Я в шоке уставилась на Рыжика. «Иначе вы бы сюда не смогли приехать». «Ты уверен?» «Да», — кивнул мужчина. «А с сексом он с тобой здесь не просто так занимался. Он кому-то платил за молчание твоей энергии. Кому-то из водников». «Молчание?» — приподняла я одну бровь. «Руслан тебя скрывал от иных. А водные умеют накидывать морок. Вот почему тебя никто не видел из иных». «А я все гадал». Он разворошил свои волосы и посмотрел на меня так, будто впервые увидел. «Как так? Почему тебя никто не инициировал? Ты же светилась вся, когда я тебя впервые увидел в том подъезде». «А вот и ответ. Твой Руслан тебя скрывал. И теперь я понимаю, почему его убили. Есть мотив. Возможно, водник, который накидывал на тебя морок, испугался, что про него твой бывший тебе расскажет». «У водников есть когти?» — выдохнула я, пытаясь переварить полученную информацию. «Нет», — покачал головой Рыжик и почему-то посмотрел на льва. «Но водник мог нанять исполнителя с когтями и рыжей шерстью». «Но там была и черная шерсть», — вспомнила я описание судмедэксперта. «Ну да», — мотнул головой Рыжик. «И правда, я и забыл этот факт». «А зачем Сашу убили?» — пробормотала я, разглядывая пустую бутылку от газировки. «Он меня никуда не возил. Мы вообще с ним редко в люди выходили. В основном у меня дома встречались». «Ты как с ним познакомилась?» — спросил Рыжик. «Через сайт знакомств. Мне много людей писало, а Саша показался самым адекватным. Вот и стали встречаться». «Не замечала, какой он трусливый и истеричный?» — весело усмехнулся Рыжик. Я тоже улыбнулась, вспомнив о том, как он его трепал, а потом еще и на букет нассал. Но когда вспомнила про то, что Сашу убили, сразу же перестала веселиться. «Не знаю, может, он и был трусом, и не самым лучшим человеком в мире, но смерти он все равно не заслуживал». В ответ Рыжик промолчал, а спустя пару минут сказал. «Если узнаем, почему его убили, возможно, найдем убийцу. Пока у меня подозреваемый — это какой-то водник. Других мыслей нет. Вот только зачем тебя скрывали? По идее, твоему Руслану было бы выгоднее тебя инициировать. Ты ведь была в него влюблена?» «Если... что если? Если, конечно, это было непритворное. Тогда, став ведьмой, ты бы сразу скинула с себя любое заклинание, и твоему Руслану не поздоровилось бы». Я какое-то время попыталась думать рационально, но все же было тяжело. Тяжело думать, что все это время я была такой слепой и не видела, как мной пользуется Руслан. А хуже всего то, что я даже подумывала с собой покончить после того, как он меня бросил. За что он так со мной? Я вспомнила нашу последнюю встречу. А затем меня осенило. «Он не мог быть иным!» — вскрикнула я. «Почему это?» — нахмурился Рыжик. «Он постарел. Когда я его видела последний раз, он очень сильно постарел». «Может, он морок накинул?» «Нет», — я быстро покачала головой, — «ты не знаешь Руслана. Он очень любил свою внешность, даже слишком, и очень много сил и времени тратил на нее. Не вылезал из спортзалов, постоянно маски себе на лицо делал перед сном, в салоны красоты ходил, маникюр, педикюр, барбершоп. Он очень тщательно следил за собой». И если бы это и был морок, то он бы не стал увеличивать свой вес. Ну, максимум чуток морщин да виски посеребрил. А он слишком сильно постарел. Я даже удивилась, когда увидела его. Рыжик нахмурился. А я перевела взгляд на черного и увидела волну, которая смывает моего кота прямо в реку. А он попытался отскочить от берега, но волна его все равно догнала и затащила в воду. Я в шоке рванула из машины, хотела уже опять в реку броситься, теперь уже за котом, но меня на этот раз схватил свободный. Я зашипела и даже зарычала, цапнув отросшими когтями мужчину. Он тут же выпустил меня, что-то крича мне вслед. Но я уже не слышала, меня интересовал мой кот. Кто-то посмел его тронуть. Правда, до воды я добраться так и не смогла. Меня перехватил Рыжик. Его я услышать уже смогла. «Наташа, да успокойся ты. Это Анька твоя резвится». «Что?» — с удивлением посмотрела я на Рыжика. А затем перевела взгляд на реку и увидела, как из воды то и дело показывается шипящая и недовольная морда черного. Он успел превратиться в кота и теперь пытался драться с водой. Странно звучит, но так и было. Вода нападала на моего кота, а он с шипением и рычанием на нее бросался и бил лапой. Потрепать она его решила немного. Услышала я голос Рыжика, продолжая следить за битвой. «Не бойся. Видишь, никто из них не сможет ранить друг друга. Утопить черного тоже очень сложно. Так что подруга твоя просто немного отомстить ему решила. Да и черному полезно. А то последнее время как пороховая бочка. Может успокоиться слегка и перестанет вредничать». Я расслабленно усмехнулась. «Что-то я не уверена». «Да, ну ты даешь, ведьма». Рядом с нами встал свободный, и, повернувшись, я в шоке увидела его одежду. Точнее, ту, что от нее осталось. «С тебя новый костюм», — добавил Лев, смотря на меня с иронией. «Это я, что ли, сделала?» — просипела я от удивления. «Ага», — ответил Рыжик задумчиво. «Когти выпустила и исцарапала всего». «Почему когти? Ничего не понимаю», — пробормотала я, рассматривая свои руки с нормальными ногтями. «Есть у меня кое-какие соображения на этот счет», — хмыкнул Лев. «И какие?» — спросили мы с Рыжиком в унисон. «Папаша твой из нашей кошачьей породы. Оборотень. Вот в тебе его ипостась и пробудилась». «Разве такое возможно?» «Видимо, возможно», — пожал плечами свободный. «Хотя я ни разу не встречал». Ведьмы и ведьмаки никогда не имели второй ипостаси. А ты, оказывается, у нас непростая ведьма. Прошептал мне на ухо Рыжик, задев мочку губами. Я повернулась и подмигнула ему. Настроение стало вмиг игривым. Интересно, прошептал Рыжик провокационно. Я бы попробовал тебя в кошачьем виде. Мои щеки потеплели. Я все еще продолжала смущаться. И, отвернувшись, пошла в машину. Кажется, на заднем сиденье я видела плед. Наверное, Ане он понадобится. Через несколько минут черный вылез из воды, отряхнулся, превратившись в большой пушистый шар, и, шаркнув лапами в сторону реки, пошел к машине. Выглядел кот очень забавно. Весь мокрый, взъерошенный и здоровенный. Кажется, его размер еще больше увеличился. Странно. Возле двери он громко мяукнул, и я быстро открыла ему ее. Я думала, он хочет внутрь обратиться, но нет. Черный запрыгнул на сиденье, кое-как на него поместившись, и принялся тщательно вылизываться. Когда я обернулась к реке, то увидела Аню. Она была абсолютно голой и пыталась прикрыть все стратегические места, потому что свободный нагло ее рассматривал, хоть и близко не подходил. Благо Рыжик сразу отвернулся и отошел подальше от берега. А то я бы очень сильно была зла. Мысль была очень странной и непривычной. Я решила, что обдумаю ее как следует позже. Подошла к Аньке и накрыла ее пледом. Подруга помолодела и похорошела. Волосы отрастила до самой земли, а ее кожа осветилась нежным блеском. «Что там случилось?» – спросила я. Аня сфокусировала на мне свой взгляд и покачала головой. «Слушай, я пока еще не совсем пришла в себя. Можно я завтра тебе расскажу все? Сейчас мне надо отдохнуть дома и переварить все случившееся. Я поеду, ладно?» Она посмотрела на меня вымученно. «Конечно», — кивнула я. «Сколько надо, столько и думай». Я подвела ее к джипу, помогла залезть в открытую дверь и строго посмотрела на свободного. «Доведешь ее прямо до квартиры?» — спросила я Льва. «Без проблем», — пожал он плечами. Отъезжающий джип я еще долго провожала взглядом, пока он полностью не скрылся из виду. Я подошла к тому самому месту, где мы с Русланом часто сидели в обнимку и смотрели на звезды. Я все никак не могла понять, кто же он был такой. На небе ярко светил круглый месяц, освещая все вокруг. Я подумала, что мне показалось, будто на реке что-то блеснуло. Но когда поднялась волна и накрыла меня с головой, то я поняла, что нифига мне не показалось. Кажется, кто-то пригласил меня в гости.